цветочек села незаметно. На виду все тропки полевые, блеск отражения немого прячет бездну вечной эйфории. Вот что такое любовь. Босиком глотая ветер и ясное небо, желанье страсти приходит к нам в дом, берет в объятье ласкающим светом. Пчелка попрощалась с маленьким цветочком, не забыла пестик и тычинку. Серый цвет раскинул края.